К тому времени я стал храбрее. Но мое тело не успело окрепнуть подобно духу. Моим ударом недоставало силы, и Мэтт, опомнившись, с легкостью освободился. Теперь уже он принялся колотить меня, и его удары были несравнимо крепче. Но я не просил пощады. Я защищался изо всех сил. Крепко стиснул зубы и держался. Наконец, кулаки Мэтта, судя по всему, начали болеть, и он ушел, осыпая меня ругательствами. Кинсбург. Я лежал один на обочине улицы Южных Сосен, напевая себе под нос победную песенку. Я атаку, но я не слабак. И не дурак. Я стану сильнее. Я исполню свою мечту. Как давно это было? Как я очутился здесь? Исполнилась ли моя мечта? О да. Я выучил японский язык. В основном по аниме и манге. А еще по песням из аниме и джей-попу. Потом я читал лайт-новеллы и ходил на курсы. Изначально технические предметы давались мне лучше. Но после изучения японского я обрел вкусы к гуманитарным наукам. Я занимался бегом и физкультурой. Мне никогда не удалось бы стать таким же, как Мэтт, но я мог похвастаться мускулами. Я не пользовался популярностью у девушек, да и вообще ни у кого. Никто не хотел иметь со мной никаких дел. Но я вытерпел одиночество и наконец вступил на землю Японии как ученик по обмену. Я жил там примерно год, и весь этот год в моей голове крутилась мысль: вот бы мне не нужно было возвращаться. Почему я не родился здесь? Ведь эта страна так хорошо мне подходит. Разумеется, я оставался атаку, но японцев это скорее располагало ко мне, чем отталкивало. В принимающей меня семье, Хазаки, я ощущал ту родственную теплоту, какую никогда не получал от настоящих родственников. В японской старшей школе, месте, куда я всегда мечтал попасть, я в первый раз в жизни сумел завести друзей и найти любовь. Её звали Сацки. Она тоже училась в этой школе. Да-да, мою девушку звали точно так же, как ту девочку из «Мой сосед Тоторо». Мы с Сацки ходили на свидания, держались за руки, гуляли по берегу реки, через мосты, заходили в книжные магазины, сидели на скамейках в парке. «Ты так хорошо говоришь по-японски, Джесси!» – всегда говорила она. «Как будто родился здесь. Мне казалось, что я в раю. Да, я не верю в Бога. Но если бы он существовал и отправил меня в рай, то рай наверняка оказался бы именно таким. Однажды я поцеловал Сацки. Легонько, мы только соприкоснулись губами. И все. Я не решился на что-то большее. Но в смысле, мне ведь придется уехать. Я не смогу остаться с ней. Был ли этот поцелуй первым и для нее? Я бы никогда не набрался храбрости спросить. Ну то есть даже если нет, какая разница? Что, если бы я был у нее вторым или третьим? Разве мне было бы легче? Решился бы я зайти дальше, может даже заняться сексом? Нет, конечно. Я по-настоящему любил Сацки. И каким бы наивным это сейчас ни казалось, хотел любить ее чистой и честной любовью, не изменяя своим идеалам. Конечно же, я желал ее. После наших свиданий я чувствовал почти невыносимое желание, но не хотел использовать Сацки для удовлетворения своей похоти. Даже когда я вернусь домой, у нас будет интернет. Так что мы как-нибудь справимся. Отношения на расстоянии вовсе не обязательно провалятся. И все же поверить в это было тяжело. Одно дело, если бы я остался в стране и смог бы, например, добраться до нее на поезде. Но нас разделит необъятный Тихий океан. При здравом размышлении было очевидно, что у нас ничего не выйдет. «Я не против отношений на расстоянии», сказала мне Сацки, когда пришло время уезжать. Я лишь повторял снова и снова, что люблю ее, и я правда так думал. Но причинить ей боль, сказать, что мы расстаемся, не мог. Больно стало бы и мне, и этого я тоже не хотел. Некоторое время после того, как я уехал домой, мы общались по интернету. Но наши несколько видеозвонков в день постепенно стали одним, а после одним звонком в несколько дней. Наконец, однажды Сацки сказала: «Джесси, по-моему, ты в последнее время стал каким-то холодным». А когда я извинился, накричала на меня. Вот и все. Наверное, она встретила другого. Уже какое-то время я начал подозревать, но спрашивать не намеревался. Я все еще любил Сацки, и именно поэтому не хотел становиться обузой. Я желал для нее счастья больше, чем для кого бы то ни было. Меня не было с ней рядом, я не мог держать ее за руку. Поэтому все к лучшему, повторял я себе снова и снова. Впрочем, я все равно собирался вернуться в Японию. У меня не было отвращения к родной стране. Просто она мне не подходила. На родине я чувствовал себя чужаком. Мои родители казались мне совершенно посторонними людьми. Как будто я родился где-то далеко. А в этой стране и в семье этих людей вырос по какой-то странной ошибке. То есть, как ни посмотри на меня, но я просто белый парень, выросший в крошечном американском городишке, таком как Кинсбург, чья семья была, может, и не самой благополучной, но сравнительно нормальной. Хорошо учился, смог поступить в приличную старшую школу и ходить в не самый плохой университет. Но это все ложь, это не настоящий я. Вряд ли кто-то сможет это понять, но я понимаю. Я не смогу быть счастливым здесь, а в Японии я буду самим собой. Жить как хочу, и даже если не удастся все исправить Сацуки, найти прекрасную девушку, и возможно даже создать с ней семью. И когда придет это время, я наверняка наконец сумею почувствовать любовь к родителям. В конце концов, это они перевели меня в этот мир, а остальное не важно. Я буду благодарен им, буду хорошим сыном. Иначе говоря, все будет хорошо. Все обернется к лучшему. У меня не было сомнений. За проведенный в Японии год моя уверенность окрепла.